Глава 13. Проснувшись голова к голове с Айзеком, Лин еще долго неотрывно смотрела на него. Ее сяжки трепетали от его дыхания. Как давно, думалось ей, она не имела удовольствия видеть его таким. Она осторожно повернулась на бок и погладила Айзека. Тот что-то пробормотал и закрыл рот. Его губы опадали и вздымались. Лин провела руками по его телу. Она была очень довольна собой. Довольна и горда тем, что удалось сделать прошлым вечером. Ей было плохо и одиноко, но, рискуя рассердить Айзека, она все же пришла непрошенной в его район. И тем не менее, ей удалось провести вечер не зря. Лин вовсе не собиралась вызывать у Айзека сочувствие к себе. Однако гнев его улетучился слишком быстро, чтобы на это как-то повлияло ее поведение. Со смутным чувством удовлетворения она осознала – у нее действительно был измученный и подавленный вид, и не надо было убеждать Айзека в том, что она нуждается в его нежном участии. Он понимал ее волнение по одному движению ее головотуловища. В попытках Айзека скрыть любовную связь была одна положительная сторона. Когда они шли по улице вместе, не касаясь друг друга тихим шагом, это напоминало робкие ухаживания молодых представителей человеческой расы. У Хепри подобного не существовало. Головной секс для продолжения рода представлял собой неприятную обязанность – демографический долг. Самцы Хепри были безмозглыми жуками, похожими на головотуловище самок. И Лин с радостью предпочла бы годами не испытывать, как кто-то ползает вверх-вниз по ее голове и спаривается. Секс ради удовольствия между женщинами был делом обычным и широко известным, но давно превратившимся в ритуал. Знаки заигрывания, отказа и согласия между индивидами или группами были столь же формальны, как и танцы. В них не было ничего общего с нервным эротическим сплетением языков молодых представителей человечества. Лин достаточно впитала в себя человеческую культуру, чтобы согласиться с тем, чтобы Айзек следовал немного позади нее, когда они гуляют вместе по городу. До своей противозаконной гибридной связи Лин с восторгом относилась к сексу с себе подобными. И мысленно презирала многословные, бессмысленные прелестительные речи, которые она иногда слышала в Нью-Крабизоне от людей. Однако, к своему удивлению, иногда в Айзеке она замечала застенчивость и робкую дружескую привязанность, и ей это нравилось. Прошлой ночью это стало еще заметнее, когда они шли холодными улицами к станции, а потом ехали над городом в сторону Пряной долины. Самое лучшее в этом было, конечно, то, что сексуальная разрядка – когда она наконец наступала, происходило необычайно мощно. Едва дверь за ними закрылась, Айзек сжал Лин в объятиях, и она, обвив его руками, прижалась к нему. Желание пришло моментально. Не отпуская Айзека, Лин открыла свой панцирь и попросила его погладить ей крылья, что он и сделал дрожащими пальцами. Ему пришлось подождать, пока она насладится мужской ревностной страстью, а затем она увлекла его на кровать. Они катались вдвоем, пока он не лег на спину. Лин сбросила с себя одежду и стянула все с него. Затем оседлала его, а он стал гладить ее твердое головотуловище, потом руки спустились ниже, пробежав по ее телу, грудям, и крепко схватились за бедра. Потом он приготовил ужин. Они ели и разговаривали. Лин ничего не сказала ему про господина Попури. Она смутилась, когда Айзек спросил, отчего вчера вечером она была так печальна. Лин начала рассказывать ему полуправду о некой большой и трудной скульптуре, которую она не может никому показать, а следовательно, не будет участвовать в конкурсе на приз Шинтакоста. О том, что место, где она работает, находится у черта на рогах. Она не в состоянии сама найти или объяснить ему, где это. Айзек выглядел очень заботливым. Может, это было напускное. Он знал, что его рассеянность и невнимательность, когда он занят работой над каким-нибудь проектом, обижает Лин. Он стал упрашивать, чтобы Лин сказала, где она работает. Разумеется, она ничего не сказала. Смахнув крошки и семечки, они легли спать. Во сне Айзек сжимал Лин в своих объятиях. Проснувшись, Лин несколько долгих минут с наслаждением смотрела на Айзека, после чего встала и поджарила хлеб к завтраку. Почуяв запах, Айзек тоже поднялся и шутливо поцеловал Лин в шею и головобрюшко. Она погладила его по щекам своими сяжками. «Тебе надо на работу сегодня утром?» – жестами спросила она через стол, в то время как ее челюсти пережевывали грейпфрут. Айзек несколько смущенно оторвался от своего хлеба. «Вообще-то, да. Мне действительно надо, дорогая. У меня дома разложена вся эта ерунда, птицы и все такое, хотя это немного смешно звучит. Знаешь, я исследовал голубей, дроздов, кречетов и еще черти знает кого, но еще ни разу не видел вблизи Гаруды. Так что я иду на охоту. Раньше все откладывал, но теперь, кажется, пришло время. Я собираюсь в расплевы». Айзек сморщился и сглотнул. Потом снова откусил большой кусок. Проглотив, он посмотрел на Лин из-под бровей. «Ты не хочешь пойти со мной?» «Айзек», – немедленно ответила она жестами. «Не говори того, что не думаешь, потому что я хочу пойти с тобой. И если ты не поостережешься, я скажу «да», даже в расплёвы». «Послушай, я действительно так думаю. Серьезно. Сегодня утром ты не работаешь над своим шедевром, так пойдем развеемся». По мере того, как он говорил, голос становился все убежденнее. «Пойдем. Ты можешь стать ассистенткой в моей передвижной лаборатории. Нет, придумал. Ты можешь на денек стать моим гелиотипистом. Возьми с собой камеру. Тебе надо сменить обстановку». Айзек осмелел. Они с Лин вместе вышли из дома, и при этом он не выказал никаких признаков смущения. Они немного прошагали в северо-западном направлении по Сидрахской улице. Подошли к станции Солокузские поля, но тут Айзек начал проявлять нетерпение и поймал экипаж. Увидев Лин, лохматый извозчик удивленно вскинул бровь, однако оставил возражение при себе. Он наклонил голову и что-то прошептал на ухо лошади, жестом приглашая Лин и Айзека садиться. «Куда едем, папаша?» – спросил он. «В расплёвы, голубчик». Айзек говорил весьма напыщенно, словно восполняя тоном неказистость пункта назначения. Извозчик недоверчиво обернулся к нему. «Вы, наверное, шутите, сударь. Я не поеду в расплёвы. Могу довести вас до Вудуа, а дальше, как знаете. Там в расплёвах у меня колеса на ходу снимут». «Ладно, ладно», – раздраженно сказал Айзек. «Подвези нас так близко, насколько посмеешь». Когда шаткая двуколка покатилась по булыжной мостовой Солокузских полей, Лин привлекла внимание Айзека. «Это действительно опасно», – беспокойно прожестикулировала она. Айзек огляделся, а потом тоже ответил ей жестами. Он жестикулировал гораздо медленнее и не так свободно, как она. Но если бы он просто говорил, извозчик мог бы и обидеться. «Да нет, просто там дикая нищета. Они тащат все, что ни попадя, но зверствовать не зверствуют. Этот осел просто трус. Слишком много читает». Айзек запнулся и нахмурился от напряжения. «Забыл, как это показать жестом», – шепнул он. «Сенсационный. Он читает слишком много сенсационных статей в газетах». Айзек снова откинулся на спинку сиденья и стал смотреть в окно на очертания шумных холмов, которые нетвердо покачивались слева от него. Лин никогда раньше не была в расплевах. Она слышала лишь об их дурной славе. 40 лет назад сточная линия была протянута дальше на юго-запад от Мертвяцкого брода, мимо Вудуа. И далее железнодорожная ветка стремилась к Строевому лесу, заканчиваясь у южных окраин города. Архитекторы и денежные мешки возвели здесь высокие жилые многоэтажки, хотя и не монолиты, как в Корабельной пустоши, но тем не менее впечатляющие творения. Здесь открыли железнодорожную станцию «Холм» и начали строить еще одну в самом Строевом лесу, пока вокруг железной дороги не осталась лишь узкая полоска свободного места. Были планы построить еще одну станцию вслед за этой, и, соответственно, рельсы проложили прямо по лесу. Были даже гипотетические, абсурдные проекты класть рельсы на сотни миль к югу или к западу, чтобы связать Нью-Крабизон с Миршиком или Толстым морем. Но потом деньги кончились. Случился какой-то финансовый кризис, рухнула какая-то спекулятивная пирамида, какая-то торговая сеть не выдержала давления конкуренции и хлынувшего потока дешевой продукции, которую никто не покупал. И проект умер в зародыше. Поезда по-прежнему доезжали до холма, зачем-то простаивая здесь по несколько минут, прежде чем вернуться в город. Строевой лес быстро отвоевал территории в южной части безлюдной застройки, поглотив пустой безвестный вокзал и ржавеющие рельсы. Пару лет поезда приходили в холм пустыми и безмолвными, но потом начали появляться редкие пассажиры. Пустые оболочки огромных зданий начали заполняться. В район стала помаленьку вселяться деревенская беднота из зернистой спирали и нищенских предгорий. Разнесся слух о том, что это район-призрак, который не входит в поле зрения парламента и в котором налоги и законы – такая же абстракция, как и система канализации. Этажи были пронизаны грубыми сваями из ворованной древесины. Над мертворожденными улицами тускло мерцали очертания бетонных домов-коробок с крышами из рифленого железа. Жилые кварталы разрастались как плесень. Здесь не было ни газовых фонарей, предохранявших от удара ножом по ночам, ни докторов, ни работы, и все же не прошло и 10 лет, как весь этот край оказался густо заполнен самодельными домишками. К нему приклеилось название «Расплевы», что отражало беспорядочность его очертаний. Все эти вонючие трущобы, казалось, были разбрызганы, как какашки с неба. Пригород был вне досягаемости нью-крабизонских муниципальных властей. Здесь создалась зыбкая альтернативная инфраструктура. Стихийно возникшая сеть почтовых служащих, инженеров-сантехников и даже какое-то подобие законов. Но все эти системы были неэффективными и неполными, потому что чаще всего ни милиция, ни кто другой в расплевы не проникали. Связь с внешним миром осуществляли только регулярные поезда, подходившие на станцию Холм, где непонятно почему поддерживался образцовый порядок. Да еще банды вооруженных людей в масках иногда появлялись по ночам, чтобы грабить и убивать. Дети расплевских улиц особенно рисковали подвергнуться варварской расправе. Обитатели трущоб собачьего болота и даже худой стороны считали посещение расплевов ниже своего достоинства. Нью-Крабизон даже не считал расплевы своей частью. Так, странный маленький городишко, который без спроса прижился на теле мегаполиса. Он не имел денег, чтобы привлечь сюда какую-либо промышленность, легальную или нелегальную. Преступления в расплевах были всего лишь мелкомасштабными выражениями отчаянного желания выжить. Но было в расплевах нечто, что привело Айзека на его негостеприимные улицы. Ибо в последние 30 лет это было нью-крабизонское гетто, в котором жили гаруды. Лин смотрела на гигантские глыбы зданий корабельной пустоши. Она видела маленькие фигурки, катающиеся в стоявших над домами потоках воздуха. Вирмы и от силы пара гарут. Экипаж проезжал под воздушным рельсом, который изящным изгибом ответвлялся от милицейской башни и терялся между многоэтажными домами. Экипаж остановился у края дороги. «Ну все, папаша, дальше я не поеду», — сказал извозчик. Айзек и Лин вышли из коляски. По одну сторону от повозки тянулся ряд чистых белых домиков. Перед каждым из них был ухоженный садик. Улица по обеим сторонам была усажена раскидистыми смоковницами. Напротив домов, с другой стороны от повозки, протянулась полоска парковой растительности, ярдов 300 в ширину, которая резко спускалась под откос и уходила прочь от улицы. Этот узкий травяной спуск служил нейтральной полосой между приличными домами холма Вудуа, в которых жили клерки, врачи и юристы, и нагромождением полуразрушенных многоэтажек за деревьями у подножья холма, районом Расплёвы. «Черт возьми, неудивительно, что Расплёвы не такое уж популярное местечко, правда?» – шепотом произнес Айзек. «Гляди, они портят вид из окна всем этим достойным людям, что живут наверху». Он злорадно усмехнулся. Лин разглядела, что сточная линия вдалеке разрезала холм надвое. Поезда проходили через глубокое ущелье в зеленой полосе на западном склоне возвышенности. Над болотистой низиной расплевов виднелись очертания красного кирпичного здания вокзала Холм. В этой части города рельсы лишь незначительно поднимались над домами. Однако это не придавало особой архитектурной пышности вокзалу, который доминировал над окружающими его самопальными жилищами. Из всех строений расплевов выше него была только переоборудованная под жилье милицейская башня. Лин почувствовала, что Айзек толкает ее в бок. Он указал на скопление многоэтажек возле железнодорожного полотна. «Посмотри наверх». Лин посмотрела туда, куда указывал его палец. Нижние половины огромных зданий выглядели незаселенными. Однако, начиная с седьмого или восьмого этажа, из всех трещин под причудливыми углами торчали деревянные ветки. А наверху, на плоских крышах, примерно на том же уровне, на котором находились Лин и Айзек, виднелись маленькие фигурки. Лин посмотрела в небо и чуть не подпрыгнула от радости. В небе резвились крылатые существа. «Это Гаруды», — сказал Айзек. Лин с Айзеком спустились с холма к железной дороге, слегка забирая вправо, чтобы подойти поближе к видневшимся вдалеке самодельным гнездам Гарут. «В этих четырех строениях живут почти все Гаруды города. Вероятно, во всем Нью-Крабизоне их не более 2000, так что они составляют примерно 0,03% населения». Айзек усмехнулся. «Видишь, я провел свои исследования». «Но не все же они живут здесь. А как насчет Крахлеки?» «О, разумеется, я имею в виду, что есть Гаруды, которые выбираются отсюда. Однажды у меня учился такой отличный парень. В собачьем болоте можно, наверное, найти пару Гаруд. 3-4 в темной стороне, 6 в большой петле. Я слышал, несколько Гаруд живут в кургане Святого Джабера и в Сириаке. В одном поколении встречается всего пара таких, как Крахлеки, которые делают это поколение великим. Кстати, я никогда не читал его работ. Он хороший ученый?» Лин кивнула. «Ладно. Значит, есть такие, как он, и еще другие. Как звали того придурка из инокой тенденции? Шашжар. Вот. Партия прибрала его к рукам, чтобы доказать, что ИТ для всех ксениев». Айзек произнес непечатное ругательство. «Особенно для богатых. Но большинство из них здесь. А стоит сюда попасть, и уже трудновато выбраться». «Полагаю, да. Хотя это еще мягко сказано». Они перешли через ручей и замедлили шаг, приближаясь к окраинам расплевов. Лин скрестила руки и встряхнула головотуловищем. «Что я здесь делаю?» – саркастически прожестикулировала она. «Ты расширяешь свое сознание», – весело откликнулся Айзек. «Должна же ты знать, какие еще расы живут в нашем прекрасном городе». Он тянул ее за руку, пока Лин, притворно сопротивляясь, не позволила вытащить ее из-под сени деревьев. Чтобы попасть в расплевы, Айзеку и Лин надо было пройти через несколько шатких мостиков, представлявших собой доски, перекинутые через 8-футовый ров, который отделял окраины районов от парка на холме Водуа. Они шли друг за другом, иногда балансируя руками, чтобы не упасть. В 5 футах под ними ров был наполнен зловонной, желеобразной кашей из помета, вредных промышленных отходов и кислотных осадков. На ее поверхности то и дело появлялись пузыри трупных газов и раздувшиеся тела животных. То тут, то там, словно опухоли или недоношенные зародыши, мерно покачивались разлагающиеся комки плоти. Жидкость скорее колыхалась, нежели струилась, поскольку ее поверхность была покрыта плотной маслянистой пленкой. Камешки, упавшие с моста, поглощались ею без малейшего всплеска. Даже зажав рукой рот и нос, чтобы не чувствовать зловония, Айзек испытывал позывы к рвоте. Дойдя до середины доски, он рыгнул от отвращения и повернулся, чтобы сблевать. Однако совладал с собой. Стоять, шатаясь на этом мосту, а потом потерять равновесие и упасть, мысль была невыносима. От запаха тошнотворной жижи, носившегося в воздухе, Лин стало почти так же дурно, как и Айзеку. Когда, наконец, они сошли с деревянных мостков, от хорошего настроения не осталось и следа. Они молча начали пробираться лабиринтом улиц. Лин с легкостью ориентировалась среди невысоких построек. Иногда она шла впереди Айзека, а иногда он забегал вперед. Они шагали над сточными канавами, которые текли между домов. Оба были непреклонны, оба перебороли свое отвращение. Обитатели расплевов выходили на них поглазеть. Это были угрюмые мужчины и женщины, сотни детей, все одетые в странные сочетания ворованных и сшитых своими руками из грубой мешковины одежд. Ручонки цеплялись за Лин, когда она проходила мимо. Шлепая по ним ладонью, она вышагивала впереди Айзека. Вокруг них поднялся слабый гомон, переросший затем в шумные требования дать денег. Но никто не пытался остановить их. Айзек с Лин невозмутимо пробирались по извилистым улицам, не выпуская из виду дома-башни. Они прокладывали себе путь в толпе. По мере того, как приближались к нужному месту, наверху стали четче вырисовываться силуэты скользящих по воздуху Гарут. Вдруг дорогу им преградил толстяк, почти такого же крупного телосложения, как и Айзек. «И вы, придурки!» – заорал он. Глаза его быстро бегали. Айзек, толкнув Лин локтем, попросил ее остановиться. «Чего тебе надо?» – в нетерпении произнес Айзек. Человек затараторил. «Ну, У нас в расплевах гости в диковинку. Так вот, я и подумал, может, типа, вам нужен провожатый?» «Не валяй, дурака, парень», – проворчал Айзек. «Никакой я тебе не гость. В прошлый раз, когда я здесь был, меня приглашал сам Дикий Питер». Похвастался он и сделал паузу, слушая перешептывания в толпе, вызванные упоминанием этого имени. «Так вот, а теперь я приехал перетереть кое о чем вот с ними». Скинув палец, он указал на Гарут. Толстяк отпрянул. «Ты что, собираешься вести базары с этими пташками? И о чем же интересно?» «Не твое собачье дело. Вопрос в том, хочешь ли ты проводить меня в их жилище?» Человек поднял обе руки в знак примирения. «Меня не надо упрашивать, сударь, я не стану лезть в ваши дела. Рад буду проводить вас в птичьей клетке за маленькое вознаграждение, разумеется». «Об этом можешь не беспокоиться, сговоримся». «Не надо!» – крикнул Айзек всем остальным зевакам. «Лелеять идиотские планы напасть на меня и ограбить. У меня денег хватит только на то, чтобы достойно заплатить провожатому и не стивера больше. К тому же мне хорошо известно, что Дикий будет рвать и метать, если что-нибудь случится с его старым приятелем на подконтрольной ему территории. Умоляю, папаша, ты оскорбляешь здешний народ. Ни слова больше, просто следуй за мной и не отходи ни на шаг, понял?» «Веди, приятель», — сказал Айзек. Когда они плутали между грязными бетонными стенами и ржавыми железными крышами, Лин обернулась к Айзеку. «Что, черт возьми, все это значит? Кто такой Дикий Питер?» Айзек на ходу стал объяснять жестами. «Бочка с яйцами. Я был здесь когда-то вместе с Лемуэлем по одному сомнительному делу. Встретил Дикого. Я даже не был сейчас уверен, что он еще жив. Он бы меня не вспомнил». Лин рассердилась. Она не могла поверить, что расплевцы купились на нелепую выдумку Айзека. Тем не менее, пришельцев определенно вели в сторону башни Гарут. Может, то, чему она стала свидетелем, было скорее ритуалом, нежели реальным столкновением. Может, Айзек всего лишь пошутил и совсем никого не напугал. Может, ему помогают из жалости? Импровизированные лачуги мелкой рябью набегали на подножье многоэтажных зданий. Провожатый энергично замахал, показывая настоящие каре четыре многоэтажки. На тенистом пространстве между ними был разбит садик с корявыми деревьями, безуспешно пытающимися пробиться к дневному свету. Крепкие мясистые сорняки торчали из чахлого дерна. Под покровом облаков кружили гаруды. «Вот они, сударь!» – с гордостью сказал человек. Айзек остановился в нерешительности. «А как мне... Я не хочу являться к ним вот так, непредставленным». Он осекся. Как мне привлечь их внимание?» Провожатый протянул руку. Айзек с минуту смотрел на него непонимающим взглядом, а потом, порывшись в карманах, достал шекель. Человек расплылся в улыбке и положил монету в карман. Потом повернулся и, отступив немного от стены здания, сунул в рот пальцы и свистнул. «Эй!» – крикнул он. «Птичий босс, тут один господин хочет поговорить с тобой!» Толпа, которая по-прежнему окружала Айзека и Лин, с радостью подхватила крик. Эти хриплые крики сообщили летавшим наверху гарудам, что к ним пришли посетители. Несколько пернатых закружили в воздухе над головами расплевцев. Затем, совершив неуловимое движение крыльями, трое из них эффектно спикировали. Толпа ахнула и одобрительно засвистела. Гаруды камнем падали на замершую в ожидании толпу. В 20 футах от земли они развернули крылья и оборвали свое головокружительное падение. Крылья тяжело молотили воздух, обдавая лица стоявших внизу людей потоками ветра и пыли, которая попадала зевакам в глаза. Птицы то слегка поднимались, то спускались, едва не касаясь голов. «Чего вы орете?» – проскрипел Гаруда слева. «Потрясающе!» – шепнул Айзек Лин. «Голос у него птичий. Но речь совсем не такая неразборчивая, как у Ягорика. Аргамоль, должно быть, его родной язык. Наверное, он никогда не говорил на других языках». Лин и Айзек во все глаза смотрели на величественных созданий. Гаруды были в коричневых облегающих штанах, выше пояса обнажены. В одного черные кожа и перья, двое других просто смуглые. Лин зачарованно рассматривала огромные крылья. Они мощно вздымались и опускались, и в размахе были по меньшей мере футов 20. «Вот этот господин!» – начал было провожатый, но Айзек перебил. «Рад познакомиться!» – крикнул он вверх. «У меня к вам предложение. Мы не могли бы переговорить?» Трое Гарут переглянулись. «Чего ты хочешь?» – крикнул черноперый. Айзек обвел рукой толпу. «Я совсем не так представлял себе нашу беседу. Нет ли здесь более укромного места?» «Конечно, есть!» – сказал первый. «Увидимся наверху!» Три пары крыльев шумно захлопали, и Гаруды исчезли в небе. «Постойте!» – кричал Айзек вслед. Но было уже поздно. Айзек огляделся в поисках провожатого. «Я так полагаю...» – сказал он. «Что лифт здесь вряд ли работает?» «И никогда не работал, сударь!» Провожатый злорадно ухмыльнулся. «Лучше подниматься по лестнице!» «Дорогая Лин, иди дальше без меня. Я сейчас просто лягу здесь и умру!» Айзек выдохся на площадке между 7-м и 8-м этажами. Он кряхтел, сопел и тяжело отдувался. Лин в отчаянии стояла над ним, уперев руки в бока. «Вставай, толстый лентяй», – проговорила она жестами. «Да, трудно. Я тоже устала. Думай о золоте. Думай о науке». Жалобно стеная, как под пыткой, Айзек, пошатываясь, встал на ноги. Лин потащила его к следующему пролету бетонной лестницы. Скрепившись, он взял себя в руки и нетвердым шагом пошел наверх. Серая лестничная клетка была сумрачной, свет пробивался через скругленные углы и трещины. Только теперь, когда они добрались до 8-го этажа, лестница начала принимать обжитой вид. Под ногами стал появляться всякий сор. На каждом этаже было по 2 двери, и через разбитые доски этих дверей проникали гортанные голоса разговаривающих между собой Гарут. Айзек смирился и теперь покорно тащился вперед. Лин шла следом, не обращая внимания на жалобы о том, что его вот-вот хватит удар. По прошествии нескольких долгих и мучительных минут они добрались до верхнего этажа. Над ними виднелась дверь, ведущая на крышу. Прислонившись к стене, Айзек стер пот с лица. Он вымок до нитки. «Дай мне передохнуть, милая», – пробормотал он и даже изобразил улыбку. «Господи, и все это... ради науки? Приготовь камеру. Отлично. Пошли». Он встал, перевел дух и потащился вверх по лестнице, преодолевая последний марш, ведущий к двери. Открыв дверь, шагнул в тусклый проем и очутился на крыше. Лин последовала за ним, держа в руке камеру. Глазам Хепри не нужно привыкать к свету после темноты и наоборот. Лин ступила на шершавую бетонную крышу, усеянную мусором, и увидела, как Айзек беспомощно прикрывает глаза и щурится. Она спокойно осмотрелась. Невдалеке, на северо-востоке, маячил холм Вадуа. Возвышенность клином вырастала из земли, словно стремясь заслонить собой центр города. Штырь, вокзал на затерянной улице, парламент, купол оранжереи – все это отчетливо виднелось над контуром возвышенности. По другую сторону перед Лин на много миль открывалась панорама строевого леса, терявшегося где-то за неровными изгибами рельефа. То тут, то там, сквозь кроны деревьев, пробивались скалистые валуны. На север тянулась длинная, непрерывная линия горизонта. Через зажиточные пригороды Серпалет и Галмарч, милицейскую башню кургана Святого Джабера, подвесные рельсы оборотной линии, разрезающие речную сторону, и звонарь. Лин знала, что сразу за этими закопченными сводами, в 2 милях, течет по извилистому руслу Вар, неся груженные баржи из южных степей внутрь города. Как только зрачки Айзека, сузившись, привыкли к свету, он перестал тереть глаза. Наверху выполняли головокружительные кульбиты сотни Гарут. Вдруг они начали пикировать прямо с небес и приземляться на когтистые лапы, рядами окружая Айзека и Лин. Лин прикинула, что их не меньше 200. Занервничав, она прижалась к Айзеку. Средний рост Гарут был, по крайней мере, на пару дюймов выше 6 футов. Это если не считать выступающих над плечами величественных сложенных крыльев. По росту и мускулатуре самки не отличались от самцов. Женщины были одеты в длинные балахоны, мужчины носили набедренные повязки или обрезанные штаны. И все. Лин была 5 футов ростом. Ее поле зрения перекрывал первый круг людей-птиц, которые стояли вокруг нее и Айзека на расстоянии вытянутой руки. Но ей было видно, как все новые и новые горуды падают с небес. Она чувствовала, как вокруг нее растет толпа. Айзек успокаивающе похлопал ее по плечу. Несколько силуэтов все еще гонялись друг за другом и играли в воздухе. Когда горуды перестали опускаться на крышу, Айзек прервал молчание. «Ладно!» – крикнул он. «Большое спасибо, что пригласили нас. Я хочу вам кое-что предложить». «Кому?» – послышался голос из толпы. «Ну, всем вам», – ответил он. «Я сейчас работаю над одним проектом. В общем, изучаю полет. А вы единственные существа в Нью-Крабизоне, которые умеют летать и имеют в своих котелках мозги. Вирмы не славятся умом». Весело заключил он. На шутку никто не среагировал. Айзек прочистил горло. Я хочу спросить, не желает ли кто-нибудь из вас погостить у меня пару дней? Показать несколько полетов, попозировать перед камерой?» Он схватил руку Лин, в которой была камера, и потряс ею. «Разумеется, я заплачу. Я действительно буду очень благодарен за любую помощь». «А чем ты занимаешься?» Голос принадлежал Гаруде, стоявшему в первом ряду. Когда он говорил, остальные смотрели на него. «Это, — подумала Лин, — их главный». Айзек внимательно посмотрел на него. «Чем я занимаюсь? Вы имеете в виду...» «Я хочу сказать, зачем тебе эти снимки? Что ты задумал?» «Это... исследование природы полета. Понимаете, я ученый и...» «Чушь собачья! Откуда нам знать, что ты не убьешь нас?» Айзек подскочил от удивления. Собравшиеся горуды одобрительно закивали и закаркали. «Да зачем мне вас убивать?» «Просто так, господин. Никто здесь не собирается тебе помогать». Послышалось встревоженное перешептывание. Очевидно, некоторые из собравшихся все же были не прочь принять участие в эксперименте. Однако никто не бросил вызов говорившему высокому горуде с длинным шрамом, перерезавшим его грудь. Лин посмотрела, как Айзек медленно открывает рот. Он пытался изменить ситуацию. Она видела, как его рука тянется к карману, а затем отдергивается. Если бы он начал разбрасываться направо-налево деньгами, его приняли бы за мошенника. «Послушайте», – нерешительно сказал он. «Я не понимаю, в чем тут проблема?» «Господин, может, это правда, а может и нет. Может, ты из милиции?» Айзек презрительно фыркнул, однако главный Гаруда продолжал тем же насмешливым тоном. «Может, убойные отряды наконец добрались и до нас, птичьего народа? Просто проводим исследования. Вот что, никто из нас в этом не заинтересован. Спасибочки!» «Я понимаю, что вас интересуют мои намерения», — сказал Айзек. «То есть, я хочу сказать, вы меня раньше в глаза не видели, и никто из нас с тобой не пойдет, господин. Точка!» «Я могу хорошо заплатить. Я готов платить шекель в день любому, кто согласится пойти со мной в лабораторию». Большой Гаруда выступил вперед и угрожающе толкнул Айзека в грудь. «Ты хочешь затащить нас в свою лабораторию, чтобы препарировать, посмотреть, что у нас внутри?» Другой Гаруда, стоявший среди обступившей Лин и Айзека толпы, отпрянул. «Ты и твоя жучиха хотите разрезать меня на кусочки?» Айзек запротестовал, пытаясь опровергнуть обвинение. Он обернулся и оглядел окружающую его толпу. «Правильно ли я понимаю, что этот джентльмен говорит от имени всех вас? Или все-таки есть здесь кто-нибудь, желающий получать шекель в день?» Послышалось бормотание. Гаруды тревожно переглядывались между собой. Большой Гаруда, стоявший напротив Айзека, заговорил, размахивая вверх и вниз руками. Он был вне себя от гнева. «Я говорю от имени всех!» Он обернулся и медленно обвел взглядом соплеменников. «Есть другие мнения!» Наступило молчание. Затем из толпы выступил молодой самец. «Чарли!» – обратился он к самоуверенному вожаку. «Шекель – это уйма денег. «Совсем не повредит, если кто-то из нас слетает туда убедиться, что дело чистое. Не сердись». Гаруда по имени Чарли быстро подошел к говорящему и с размаху ударил по лицу. Остальные дружно вскрикнули. Огромное количество Гаруд разом спорхнуло с крыши. Взметнулся вихрь из крыльев и перьев. Некоторые из них, чуть покружив, вернулись и стали осторожно наблюдать. Но многие скрылись в верхних этажах соседних домов или исчезли где-то в безоблачном небе. Чарли стоял над своей оглушенной жертвой, которая упала на одно колено. «Кто здесь главный?» Исторг Чарли пронзительный птичий виск. «Кто здесь главный?» Лин взяла Айзека за рубашку и потянула к двери на лестницу. Айзек сопротивлялся. Он был явно в смятении от того, какой оборот приняло дело. Однако должен был досмотреть до конца и узнать, чем же закончится противостояние. Упавший Гаруда взглянул снизу вверх на Чарли. «Ты здесь главный», — еле слышно произнес он. «Я главный. Я главный, потому что забочусь о тебе, верно? Я забочусь, чтобы с тобой все было в порядке. Так? Так? А что я тебе всегда говорил? Избегай тех, кто ползает по земле. Особенно избегай антропоидов. Они хуже всех. Они разрежут тебя на кусочки, оторвут крылья, убьют тебя. И верь никому из них. Это касается и вон того жирного толстосума». В первый раз за всю свою тираду он взглянул на Айзека и Лин. «Эй ты!» – крикнул он. «Убирайтесь отсюда, пока я не показал, что значит летать. Давайте, проваливайте, живо!» Лин увидела, как Айзек открыл рот, пытаясь еще раз объясниться и помириться. Она раздраженно топнула ногой и уволокла его в дверной проем. «Учись, наконец, понимать ситуацию, Айзек, пора уходить!» В ярости жестикулировала Лин, когда они спускались. Он топал вниз по ступеням лестницы, на сей раз без жалоб. Гнев и замешательство придавали ему сил. «Я просто не понимаю», — продолжал он, — «почему они так неприязненно настроены?» Лин в отчаянии обернулась. Она преградила ему путь, заставив остановиться. «Потому что они Ксении, бедные и напуганные, ты, кретин», — медленно показала она жестами. «Какой-то зажравшийся ублюдок, размахивающий деньгами, приезжает в расплёвы, чёрт бы его подрал. В район, отнюдь не похожий на небеса обетованные. Но это всё, что у них есть. И уговаривает их покинуть своё жильё по причинам, которые не желает объяснять. Мне кажется, Чарли абсолютно прав. В таких местах обязательно должен быть кто-то, кто следит за всем происходящим. Будь я Гарудой, я бы его слушалась». Айзек слегка успокоился и даже немного устыдился. «Ладно, Лин, я понял твою мысль. Надо было сначала все разведать, разыскать того, кто знает здешнюю жизнь. Да, ты все испортил». «Согласен, и спасибо, что указала мне на это». Он нахмурился. «Черт бы меня побрал. Я все испортил, да?» Лин не ответила. На обратном пути через расплевы они почти не разговаривали. Пока они возвращались той же дорогой, по которой пришли, на них глазели из всех открытых дверей и из окон с бутылочными стеклами. Когда они снова проходили над вонючей канавой, наполненной дерьмом и гнилью, Лин обернулась, чтобы взглянуть на полуразрушенные башни. Она увидела плоскую крышу, на которой недавно побывала. За ней и Айзеком, кружась, летела стайка молодых Гаруд. Айзек обернулся, и его лицо на мгновение прояснилось, однако Гаруды держались слишком далеко, чтобы с ними заговорить. Они грубо жестикулировали сверху. Лин и Айзек вернулись на холм Вудуа и направились в город. «Лин», – заговорил Айзек после долгого молчания, и в голосе звучала грусть. «Там в расплевах ты сказала, что если б ты была Гарудой, то послушалась бы главного, так? Что ж, ты не Гаруда, зато ты Хепри. Когда я решила покинуть Кинкен, наверняка многие уговаривали тебя остаться, говорили, что людям нельзя верить и все такое прочее. Фокус в том, Лин, что ты их все-таки не послушала, верно?» Лин долго раздумывала, но не ответила.